«Француз?» — махнула рукой невеста. «Да и какая разница?» Рабочие на крыше все-таки докурили. Выбросили смятую пачку, небрежно ступая, подошли к краю. Тот, что в каске, примерившись, стал ловко спускаться вниз, в зияющее пустотой нежилое окно верхнего этажа. Благополучно достигнув цели, он подстраховал товарища. Женщины, все это время непроизвольно следившие за рискованной операцией, облегченно вздохнули. «Слушайте», — спохватила журналистка, — «а кем же них работает? Как с зарплатой?» «Бернар служит в филиале крупной компании. Я забыла название», — наморщила лоб Наталья Петровна. «Его задача — рассчитать, выгодна ли предложенная сделка фирме. Поначалу я ужасалась. Он постоянно считает. В кафе. Что выгоднее, взять кофе или сок? В магазине, за обедом, везде. Цифры, выкладки. Он так этим увлекается. Не представляю, можно ли к такому кошмару привыкнуть. Ситроен у него цвета топленого молока. Средство передвижения. Будем к океану ездить. Костюмов и обуви, я раскрыла шкафы, склад, штук по 100. Правда, зачем столько, непонятно. Все одинакового фасона, цвета. Зарплата-то какая, напомнила Соня. На наши деньги 283 тысячи. Наталья Петровна сделала эффектную паузу и закончила. «В месяц!» В кабинете сразу стало как-то особенно холодно. День засерел, повернул на вечер. Секретарша потянулась к выключателю, с потолка брызнул желтый свет. На стене, распластанная, как медвежья шкура, висела вырезанная по контуру карта бывшего Советского Союза. Она была густо испещрена красными кружками. Спецкор Царева отмечала на ней места своих многочисленных командировок. Молчание затянулось. «Да», — озадаченно прервала тишину аналитическая журналистка. «Но, Петровна, вы же пишущий человек. Как вы будете жить на чужбине, в незнакомой языковой среде? И потом, что вы там будете делать? Чистить 100 пар ботинок и столько же костюмов? Неужели быть французской домработницей почетнее, чем русской журналисткой? Ведь от их изобилия можно сойти с ума. Вся жизнь на койках, ситроенах, лужайках. Анже, Анже, утратьте иллюзии! Потом, вы же совершенно не знаете этого Бернара!» Наталья Петровна попыталась что-то возразить. «Ну хорошо», — поправилась ораторша. «Знаете, год по письмам и неделю очно. Но ведь не любите, а счастье без любви не бывает». «Тебе хорошо рассуждать о счастье», — обиделась Наталья Петровна. «У тебя муж». Мужик в доме — великое дело. Брат ко мне приехал раз за 3 года. Ходит по квартире, все кругом рушится.